Распахнутая пасть, полная огромных зубов, которые, казалось, были способны разжевать доспех, летела к своей цели. Кислотная слюна стекала каплями вниз, расплавляя каменную кладку. Оказаться проглоченным этой пастью было равносильно верной смерти. «Хозяин, уклоняйся!» — выкрикнул ледяной дракон. Занятый борьбой с королевской гидрой, он не мог помочь ничем, кроме предупреждения. «Хозяин, это опасно! Уклоняйся! Мы поможем! Возвращайся, хозяин!» Фениксы и желтые тоже волновались за вида. До недавнего времени для всех скульптур вид был мучителем, тираном и эксплуататором, забиравшим себе все трофеи. Но штурм крепости ордена Эмбеню показал его с другой стороны, проявил человека, готового пожертвовать собой ради других. Поэтому, понимая, что их хозяин имеет пределы в здоровье и мане, все скульптуры, кроме ледяного дракона, бросились его спасать. «Это моя битва!» Вид сложил крылья и резко спикировал вниз. Уклонившись от огромной пасти, он полетел в сторону ледяного дракона. Киаа! Королевская гидра продолжила атаковать ненавистного врага, двигая головами, словно гадюка. Причем уже четыре их яростно преследовали вида. Ледяной дракон распахнул крылья в попытке заблокировать их, но все же две головы прорвались и продолжили свою яростную атаку. Вид едва разминулся с ними. Головы пронеслись мимо него буквально на расстоянии метра. Сделать нечто подобное на столь близкой дистанции и такой скорости без заранее спланированных движений было попросту невозможно. «Ледяной дракон, у меня есть для тебя задание». Впившийся в это мгновение зубами в шею одной из голов гидры дракон проворчал. «Что тебе еще вздумалось в подобное время, хозяин? Освободи головы, но тогда они бросятся к тебе. Все под контролем, отпускай». Ледяной дракон верил в вида, так как без него он бы никогда не решился сразиться с костяным драконом и уж точно не сумел бы тогда победить. Стоило ему только освободить головы, как все они враждебно метнулись в сторону вида. Сейчас для гидры не существовало никаких других врагов, кроме него. Киаа, королевская гидра совершала быстрые и смертельно опасные атаки. Вид едва уклонялся, порхая рядом с пастями. Он кружил вокруг тела ледяного дракона, пролетая между подмышками и ныряя под ноги двум огромным созданиям. В какой-то момент этой сумасшедшей погони длиннющие шеи гидры окончательно запутались, начав напоминать белье после отжима. Вид вспомнил свой опыт работы в прачечной, когда невежественные люди кучей бросали в стиральные машины дорогие вещи ценой более $100. Они наивно предполагали, что обычный стиральный порошок пиджан волшебным образом возьмет и все исправит. Нет ничего лучше ручной стирки. Вид опустился на ближайшую шею и поднял меч к небу. Благословение. Кольцо неярко блеснуло, и волна тепла пробежала по телу. Вы использовали благословение кольца понтифика. Ваши физические способности увеличены на 20 минут. Эффект длился недолго, но этого было вполне достаточно для решающего момента. Демонический меч, испивший крови ледяного демона, опустился на шею гидры. Меч Цезаря. Мощнейшая из имевшихся у вида техник. Действуя мечом, он рубил спутанные шеи королевской гидры, словно перед ним находился моток огромных ниток. Правда, толстую кожу монстра было не так-то легко рассечь. Меч Цезаря. Вид обрушивал меч вниз, будто занимаясь рубкой дров. Нет шеи, которую не разрубить с 10 ударов. Не жалея здоровья и маны, он раз за разом наносил удары мечом. Прижатые огромным туловищем ледяного дракона головы королевской гидры одна за другой отлетали, брызжа фонтанами синей крови, и более они не отрастали. Наконец, все 9 голов были отрублены. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Кошмарная королевская гидра, властвовавшая на болоте Нафрен, обрела вечный покой. В связи с великим достижением ваша слава повысилась на 350, сила увеличилась на 3, здоровье повысилось на 10. При том, что вид лишь добил крайне израненную гидру, он все равно получил 2 уровня. Ну, и конечно же после этого он не забыл сделать главное. Забрать желанные трофеи. Вы приобрели огромный сапфировый кристалл. Вы получили испорченную до неузнаваемости шляпу с пером. Вы приобрели копье Софии Великой. Вы получили 3140 старинных золотых монет. Обычные золотые монеты равнялись 1 золотому, но старинные монеты обладали большей ценностью, так как по своей сути являлись антикварными вещами. Неплохая добыча. Вид поспешил позаботиться и о других трофеях, ведь битва еще не закончилась. «Желтый, иди сюда». Дождавшись прихода быка, он вытащил нож Захаба, после чего быстрыми движениями аккуратно рассек и снял кожу с поверженного монстра. Пускай на ней и имелось множество повреждений, она все равно могла пригодиться в дальнейшем. Вид даже не забыл подобрать отрубленную голову своего живучего противника. Вы получили отрубленную голову королевской гидры-1. Им были собраны все 5 голов. Трупы обычных монстров чаще всего исчезали, оставляя после себя только полезные материалы. Однако головы гидры остались, и Вид решил прихватить их. Так что теперь желтому предстояло тащить все это на своей спине. В больших монстрах и награда большая. Вид походил на радостного рыбака, поймавшего крупного кита, из того знаменитого романа про старика-рыбака, который попадает в шторм и в сражении за свою жизнь против акул теряет все добытое мясо кита. Насколько же глубоки оказались те сожаления, что они смогли покорить сердца людей по всему миру. Глава 8. Главнокомандующий. Вид, племенные воины, ледяной дракон и фениксы остановились передохнуть. На самом деле по плану им следовало продолжить сражение и охоту за трофеями, но охотники Сармиа сильно устали, а шаманы Ракии из-за психического истощения чуть ли не падали в обморок. Вид с бинтами метался среди воинов Бежагви, оказывая им первую помощь, перевязка. Его руки плотно стягивали раны, не потому, что он был каким-то самоотверженным святошей, а для того, чтобы можно было повести воинов на битву и заставить как можно дольше сражаться. Однако заранее заготовленные лекарственные травы быстро закончились. Это было неизбежно из-за крупного телосложения и огромного числа ран у воинов Бежагви. Желтый, лекарства заканчиваются. Плюнь-ка сюда. Вот так слюна быка пошла в ход вместо лекарственных трав. После завершения этой небольшой передышки наступление вновь возобновилось. А тем временем сражение между Барикеном, Черным Змеем и Фейлордом близилось к своему финалу. Киара, я убью тебя и превращу в зомби. Вам нет прощения за осквернение священной земли Эмбиню. Беспощадно дравшиеся между собой боссы не скрывали ненависти друг к другу. Одеяние Барикена зияло дырами, сквозь которые виднелись белые кости. А ведь он был боссом наивысшего ранга, когда-то заполнившим кровью и трупами весь континент. Тем не менее сейчас его во многом ограничивали торчавшие из груди священные мечи, запретившие поглощение здоровья и смертный приговор. Именно из-за них он находился в весьма затруднительном положении. Мертвые, вернитесь в мир вечного покоя. Отзыв нежити. Сила, нейтрализующая мертвых. Заклинания священников Эмбиню сосредоточенно обрушивались на армию некроманта. Еще рано. Я должен все завершить. Вокруг осталось слишком много живых. Барикен был истинным правителем нежити. Встав во главе мертвых, он попытался сходу уничтожить орден Эмбиню, но тот с упорством держался, оказавшись не такой-то и легкой целью. К тому же непрерывно творивший заклинания черный змей успел уничтожить значительную часть армии нежити. И вот тело Барикена не выдержало. Из торчавшего в груди меча заструился яркий свет. С громким хрустом в черепе некроманта образовалась большая трещина, после чего его аура тьмы уменьшилась и побледнела. Проклятие меча, торчавшая в груди реликвия, постоянно поглощала ману Барикена. Вскоре его тело, подобно солнцу, окуталось ярким светом. Все, я больше не могу этого вынести. Но как только я избавлюсь от этого проклятия, обязательно вернусь и отомщу. Стоило только прозвучать последним словам, как Барикен с мечом в груди исчез. Но это была не смерть, а возвращение. Так как маны для поддержания тела не осталось, он вернулся в место, где были запечатаны его жизненные силы. После исчезновения Барикена нежить заметно ослабла. Куэлл, зомби растерянно застыли, совсем позабыв о враге. Некоторые скелеты просто рассыпались грудой костей. Вокруг рыцарей смерти исчезла аура тьмы, и теперь они падали как подкошенные под очищающей магией священников. Призраки же просто парили на месте. Огромная армия нежити бесцельно бродила по крепости. Печально, что Барикен оставил нас. Вид с сожалением прикусил губу. Барикен в своем руководстве бессмертной армией полностью оправдал свою репутацию. Он показал настоящую силу нежити, внесший когда-то свое имя в историю Версальского континента. Для победы над ним требовалось уничтожить всю призванную бессмертную армию, из-за чего большинство гильдий даже не посмело бы подумать бросить ему вызов. В умении руководить мертвыми он намного превосходит Лича Шайра. Барикен не только массово поднимал нежить низких уровней, но и значительно усиливал ее способности. Если бы не смертный приговор и священный меч в груди, его бы одного хватило, чтобы захватить крепость. Так что возможность поохотиться на Барикена была весьма редким шансом. И Вид был неимоверно расстроен, что тот так рано исчез, поскольку собирался победить некроманта даже ценой жизни всех имевшихся воинов. С уходом Барикена положение черного змея не стало выглядеть особо радостнее. Израненный и потрепанный врагами, он все так же не мог летать из-за потери крыла. Более того, ситуация дошла до того, что на спине замершего монстра проходили схватки между нежитью и темными рыцарями. Орден Мбиню тоже находился в ужасном состоянии. В живых осталось лишь несколько десятков священников и меньше сотни темных рыцарей, едва способных блокировать оставшуюся нежить. Они держались лишь благодаря первосвященнику Фейлорду, божественной ауре и молитвы которого не подпускали мертвых ближе. Барикен, покинувший поля боя, коварный черный змей, использовавший момент, чтобы затаиться и не тратить лишних сил, и орден Мбиню, пытавшийся изгнать вторгшихся на священную землю грешников. Именно в этот момент вид с воинами предстал перед оставшимися врагами. Виновник, жалкий человечишка, осмелившийся призвать Барикена на поля боя. Преступник, посмевший вызвать сюда всех этих тварей. За нежить теперь говорил сильнейший из оставшихся рыцарей Рока. Так что вид подвергся оскорблениям от всех трех сторон. Тем не менее он широко расправил плечи и надменно ответил. Знаменитости всегда осуждают. Необоснованная самоуверенность. Вид обратился к черному змею. Если бы ты был сильнее, то смог бы расправиться со всеми врагами. Не так ли? Затем повернулся к рыцарю Рока. Кто просил вашего господина появляться с мечом в груди? Он был отозван только потому, что оказался слишком слабым. И, наконец, настала очередь Фейлорда. С самого начала мы были врагами. Так как ты смеешь винить меня и рассуждать о несправедливости? Надменная и четко выраженная точка зрения, полностью оправдывающая вида. История помнит только победителей, и никто не обращает внимания на жалкие оправдания побежденных. Не так ли, ледяной дракон? Ты прав, хозяин. Дракон нисколько не уступал в подлости своему создателю. Побеждает не тот, кто силен, но силен тот, кто побеждает. Верно, хозяин. Это умно. Ледяной дракон и фениксы полностью поддерживали вида. До окончания действия смертного приговора оставалось еще 10 часов. Однако медлить не стоило. Бессмертная армия насчитывала несколько тысяч мертвецов. Кроме того, оставались воины ордена Мбиню, первосвященник Фейлорд и Черный Змей. Бой еще далеко не закончился. Уничтожьте их. Как только вид отдал приказ на атаку, ледяной дракон широко раскрыл пасти и изверг ледяное дыхание. Белоснежный порыв воздуха окутал черного змея и окружившую его нежить. Мертвецы первыми приняли удар, и если черный змей защитился крылом, то они попросту превратились в ледяные глыбы. Та же нежить, что не попала под дыхание, пошла в контратаку. Остановите их. Воины племени Бежагви, размахивая топорами и молотами, вышли навстречу нежити. Они ломали кости скелетов и истребляли зомби. И поскольку заклинание закона тьмы теперь не работало, мертвецы больше не восставали. Призываю рыцаря смерти Ванхака. Наконец-то из густого дыма появился верный слуга. Здесь много врагов, достойных схватки, господин. Тогда в бой. Рыцарь смерти вступил в сражение сразу с 5 рыцарями Рока. После победы над королевской гидрой в КМС Медиа воцарилась праздничная атмосфера. Ура! Он справился. Наблюдая за событиями в режиме реального времени, начальник отдела Канханса радовался успеху вида как собственному. Для остальных зрителей сейчас транслировался момент исправления видом скульптур около реки Плача и вмешательства в ритуал Мбиню вместе со стражами ордена Металлоста. С появлением ледяного дракона рейтинг программы побил все рекорды. 27,3%. На форумах Королевской дороги все только и обсуждали, что скульптора. Появилось как минимум несколько сотен вопросов о его связи с богом войны видом. Теперь ему осталось всего лишь добить остатки противников. Однако по-настоящему расслабляться пока было рано, поскольку первосвященник Фейлорд нисколько не уступал настоящим боссам. Да и кроме него еще оставались бессмертная армия и черный змей, так что битва продолжилась. Вид больше всего опасался священников ордена Мбиню. Фейлорд не восстановится, но вот если это сделают священники, возникнет реальная угроза. Смертный приговор действовал только на первосвященника, так что темные рыцари и священники могли со временем восполнить свои силы. Мы должны их раздавить, но прежде, чем атаковать орден Мбиню, требовалось расправиться с нежитью. Воины Бежагви, выстройтесь впереди. Охотники Сармия, займите позицию в центре. Шаманы Ракии, замыкайте построение. Под действием рева льва объединенное войско начало свое наступление. Вид планировал добиться максимальной эффективности, используя комбинированное построение. Союзные силы не были приспособлены для штурма крепости. В отсутствии собственных священников они бы стали расходным материалом. Однако сейчас, после того, как Черный Змей и Королевская Гидра разрушили стены крепости и позволили войти внутрь, все три племени могли действовать максимально эффективно. Приготовить луки и заклинания, огонь, стрелы с армией и проклятия Ракии посыпались на нежить. После прореживания вражеских сил воины Бежагви плечом к плечу двинулись к врагам неспешным шагом. Не знающая страха нежить врезалась в их ряды, но тут же разлетелась, словно наткнувшись на крепкую стену. Вит охватил взглядом поле битвы. Захватить возвышенности. Следопыты, огонь по правому флангу. После яростного обстрела воины закрепились на указанной площадке. Таким образом силы объединенного войска захватывали выгодные позиции и выстраивали линии обороны для сражения с нежитью. Отряд Серфика. Отступить на 20 шагов. Вместо личного сражения с нежитью Вит сосредоточил все свои силы на том, чтобы заставить отряды союзников действовать как шестеренки одного механизма. Племя Бежагви. Отступление. Сармия, займите правый фланг. Ракии, атакуйте заклинаниями. Как только они закончат, Бежагви, в контратаку. Под командованием Вида объединенное войско согласованно наступало вперед, после чего также совместно откатывалось, действуя подобно единому живому организму. Отряды племен зачищали и захватывали выгодные позиции, закреплялись там и затем вновь двигались вперед, получив таким образом крайне простую, но действенную и мобильную стратегию ведения войны. Бессмертная армия после ухода Барикена стала легкой целью для топоров, стрел и заклинаний. Новая тактика племен, в первую очередь направленная на уменьшение потерь, стала для противника неостановимой разрушительной силой. Если бы нежить обладала эмоциями, то в ее рядах бы уже давным-давно разразилась паника. «Мы можем победить! Мы победим!» Боевой дух воинов под командованием Вида достиг своего пика. Ледяной дракон и фениксы, удар по левому флангу. Верные скульптуры тут же устроили хаос в местах скопления нежити. Действуя отдельным отрядом, они оттягивали на себя часть сил противника. После исчезновения Барикена бессмертная армия потеряла всякую организованность и не могла оказать какое-либо сопротивление, в то время как возглавляемое Видом войско казалось непобедимым. Разделиться на отряды. Несмотря на свой низкий интеллект, племенные воины очень быстро схватывали все, что касалось войны. В отличие от обычных солдат, они быстрее следовали приказам и выполняли возложенные на них обязанности. Вид разделил свое войско на три независимых шестеренки. В своей работе они образовывали пустые пространства между зубцами, но стоило им только сойтись, как всех оказавшихся там врагов ждало полное уничтожение. Кио, рыцари Рока, вперед! Группы нежити, возглавляемые рыцарями Рока, пытались контратаковать, но их сдерживали стрелами и заклятиями. Всякий раз, когда они все-таки прорывались из-под обстрела, воины Бежагви отступали назад. Оказавшиеся же тогда между зубцами силы нежити подвергались атакам с двух сторон и быстро погибали. Воины племени Бежагви избегали схваток нос к носу, благодаря чему экономили свои силы. В то же время, когда в строю бессмертной армии появлялась брешь, они рвались вперед, показывая настоящую отвагу. Стратегия, заключавшаяся в действии на расстоянии, захвате выгодных позиций, рассечение сил врага на части и ослабление их рядов для совместных концентрированных ударов. Благодаря всему этому войско нежити редело буквально на глазах. Путь открыт. Вперед. Вид верхом на желтом мчался сквозь остатки нежити. Его целью был первосвященник Фейлорд. Ледяной дракон и фениксы прикрывали с неба, в то время как 400 воинов Бежагви, отошедших от стратегии шестеренок, защищало на земле. Бессмертное войско к этому моменту было рассечено на несколько небольших частей и более не представляло опасности. Однако за время уничтожения нежити священники успели восстановить часть сил, поэтому стоило поторопиться. Темных рыцарей осталось совсем немного. Отсутствие значимого количества воинов не позволяло священникам существенно изменить расстановку сил своими благословениями и молитвами. Так что, стремясь к своей цели, Вит оставил темных рыцарей на воинов Бежагви. Воины в темных доспехах как раз вышли вперед. Охотники Сармия, огонь. Шаманы Ракии, поддержите их. Раздался подкрепленный ревом льва очередной приказ Вида. Стрелы племени Сармия словно дождь обрушились на выстроившихся на пути темных рыцарей. Проклятия и огненные заклинания Ракии же устремились к поддерживавшим воинов священникам. Одновременно с этим воины Бежагви единой стеной наступали на строй врага. Благословленные священниками и облаченные в лучшие снаряжения темные рыцари были, несомненно, сильны. Тем не менее воины Бежагви, не зная страха, атаковали их с одними короткими топорами. Вид верхом на желтом пронесся сквозь строй рыцарей и помчался дальше. В этот момент его совершенно не волновали возможные потери воинов, поскольку впереди уже был виден Фейлорд. Толстый первосвященник в этот момент читал молитву. «А великий бог Эмбеню, правитель всего сущего, прими наши жизни и низвергни всех тех, кто посмел осквернить священные земли». Последними словами Фейлорд завершил жертвоприношение. Первосвященник Фейлорд ордена Эмбеню принес себя в жертву. Скульптура бога Эмбеню покрылась трещинами. Вид поднял взгляд вверх и увидел, что огромная скульптура, находившаяся в центре крепости, начала рушиться. 12 руки бог разломался на десятки тысяч осколков, которые теперь сыпались вниз. И вид, желтый, нежити все три племени оказались в зоне поражения. От падавших металлических обломков невозможно было спрятаться. Ко всему этому они были пропитаны божественной энергией. Учитывая вес и достигавшую нескольких сотен метров высоту скульптуры, случившееся можно было сравнить с невообразимым стихийным бедствием. «Нет!» – закричал вид. «Он столько сил потратил на оберегание союзных племен, и теперь они понесут просто ужасные потери. Сам вид сможет возродиться с помощью силы, способной обмануть смерть, но среди воинов выживет не больше нескольких сотен». Обломки размером с железобетонные балки устрашающе летели вниз. Казалось, обрушивалось само небо, и нигде не было укрытия. Погибнет под этими обломками и желтый. Так что в самом конце, практически на грани успешного завершения задания, будут понесены невероятные потери. Техника секущего ножа. Вид раскрыл крылья света и помчался вверх. Демонический меч в его руках излучал яркий свет. Вид не рассчитывал на успех, но не мог не попытаться расчистить небо от обломков. Даже ценой собственной жизни он хотел спасти хотя бы желтого. Именно тогда нечто пылающее появилось по сторонам от него. «Хозяин, мы попытаемся их остановить». Пятеро братьев Фениксов взлетело и окутало обломки своими широкими крыльями. Чик. Обломки длиной в несколько метров ударяли по туловищам, головам и крыльям птиц. Впитавшие в себя темную божественную силу бога Эмбеню, они наносили огромный вред даже обладавшим высокотемпературными телами Фениксам. На защищенную верными скульптурами область обрушился ливень из обломков. Пятый Феникс получил урон в размере 3859. Благодаря влиянию других Фениксов он восстанавливает 759 очков здоровья. Пятый Феникс получил урон в размере 10112. Благодаря влиянию других Фениксов он восстанавливает 1029 очков здоровья. Пятый Феникс получил урон в размере 7326. Благодаря влиянию других Фениксов он восстанавливает 817 очков здоровья. «Хозяин, прости, что не смог защищать тебя до конца». Пятый Феникс испарился из-за огромного урона от божественной силы. Один из Фениксов был полностью уничтожен. Даже при том, что Фениксы относились к огненной стихии и имели огромный объем здоровья и регенерацию, они не могли выдержать такое количество физического и божественного урона от обломков. Четвертый Феникс получил урон в размере 2905. Благодаря влиянию других Фениксов он восстанавливает 315 очков здоровья. Четвертый Феникс тоже погиб под обломками. За ним последовали третий и второй. На глазах вида, отражая обломки, погибли сразу четыре Феникса. Теперь их нельзя было называть пятью братьями. «Мои Фениксы». Упав на землю, вид горестно зарыдал. Только один из Фениксов выжил, в то время как более половины войска погибло от незаблокированных обломков. Если бы ледяной дракон не прикрыл своими крыльями воинов, лишившись двух третей здоровья, потери были бы еще более ужасны. «Кра, я покараю вас!» Черный змей взмахнул оставшимся крылом. От сильного порыва поднялось облако пыли, а стоявшие близко воины не удержались на ногах и покатились по земле. Противников практически не осталось. Не было ни Барикена, ни Фейлорда, ни Королевской Гидры, так что Черный Змей решил остаться единственным победителем. «Вы, жалкие создания, осмелились призвать меня, я убью вас и перерожусь в настоящего дракона!» Черный Змей яростно взревел. Рев дракона прокатился по крепости Эмбеню, в которой проходило сражение. Он пронзил вида, желтого, ледяного дракона и всех воинов союзных племен, которые и так потеряли боевой дух после огромных потерь. «У, «Я не хочу больше сражаться, нам нельзя атаковать дракона, чувствую, произойдет нечто ужасное». Сама мысль о сражении кажется чистым безумием. Воины впали в панику. Рев дракона отразился на вашем физическом состоянии. Шанс паралича – 5%. Вследствие низкой мудрости использование способности ограничено на 77%. Рев дракона нанес такой огромный урон виду, несмотря на весь имевшийся у него боевой дух, что говорить о союзных воинах и не стоило. Если я приведу их в порядок с помощью рева льва, что-то сделать смогут только охотники Сармя. Черный змей, переживший недавнее ожесточенное сражение, уже успел стать опытным бойцом. Используя оставшееся крыло, он мог запросто перепрыгнуть с ближней башни крепости на дальнюю. Так что воины Бежагви попросту не были в состоянии угнаться за ним, тем более что вокруг теперь громоздились обломки. В то же время драконов можно было назвать прародителями магии, из-за чего заклинания на них практически не действовали, если... Конечно, они не имели высшего уровня, и пускай змей был лишь подобием великих ящеров, он являлся сильнейшим монстром, с которым виду когда-либо приходилось сражаться. Барикен, несомненно, тоже был силен, но если судить по индивидуальной мощи, то никто не мог сравниться с черным змеем. Получается, воины в этом сражении уже сильно не помогут. Вид готовился издать рев льва. Он пытался силой воли преодолеть вражеский штраф на использование способностей, как тут. Пыша. В месте гибели фениксов загорелся белый огонь, очищающее пламя. Выживший после обрушения первый феникс полетел к нему. Фениксы обладали свойством неугасающей стихии огня. Пускай они и утратили свое здоровье под натиском божественной силы Эмбиню, но напоследок каждый из них оставил собственное очищающее пламя. Первый феникс раскрыл клюв и проглотил каждый из очагов. С каждым проглоченным очищающим пламенем его тело становилось все стройнее и грациознее, а перья – ярче. Первый феникс переродился подобно излучавшему на рассвете золотой свет солнцу. Первый феникс переродился. За счет поглощения источников жизни своих братьев его здоровье увеличилось в 2 часа 8 минут раза, а мана – в 2 часа 2 минуты раза. Уровень повышается на 67. Способность неугасающее пламя изменилась на власть над огнем. Большеголовый феникс С, широкими, словно горы, плечами теперь стал напоминать больше журавля. Он приземлился на землю и взмахнул своими ярко-алыми крыльями. Все это время в крепости Эмбиню бушевал сильный пожар. Однако стоило только фениксу оглядеть цитадель, и пламя погасло само собой. У него появилась способность повелевать огнем. Вы, посмевшие бросить мне вызов, познайте же кару и испытайте настоящий страх от истинного драка. Черный змей запнулся. Сила и величие возродившегося феникса были ему непонятны. Ледяной дракон и феникс, два монстра противоположных стихий, льда и огня, злобно уставились на него. Будь черный змей в нормальном состоянии, его бы нисколько это не волновало, однако сейчас из-за тяжелого ранения ситуация сложилась весьма критическая. Так что он как ни в чем не бывало продолжил. «У меня нет желания с вами сражаться. На Версальском континенте сильные должны проявлять внимание и заботу к слабым, охраняя мир и покой. Так что закончим бессмысленное сражение. Меня ждут срочные дела. Прощайте». Черный змей поспешно развернулся, показывая, что действительно уходит. Однако не успел он сделать и двух шагов, как вид прокричал. «Эй, ты!» Змей продолжил идти. «Эй, вернись сюда!» Черный змей отозвался, не поворачивая головы. «Зачем зовешь? А куда ты направился?» «Домой. Как домой? А ну, подойди сюда. У меня важные дела». Черному змею действительно не хотелось возвращаться. Но когда ледяной дракон и феникс практически догнали его, блокировав по бокам, ему пришлось развернуться. «Если честно, то после насильственного призыва я отважно и яростно сражался с твоими врагами, не так ли? Я убил множество противников, чем сильно помог тебе, и теперь, после всего, собираюсь вернуться домой». Абсолютно справедливое замечание черного змея звучало так, как будто он уходил с работы в конце трудового дня. Любой имевший совесть человек несомненно вошел бы в сложившееся положение и не стал бы мешать существу, которое так самоотверженно трудилось. Обладавший высоким интеллектом черный змей уже было решил, что абсолютно убедительно выразил свою позицию, как тут вид нагло ему заявил. «Возможно, сюда и было легко прийти, но чтобы уйти, тебе придется получить мое разрешение. Что за несправедливые правила? Правила, как и законы, далеко, а мой меч тут, под рукой. Мир работает именно так. Так вот, ты ведь уже знаешь про сердце дракона, Не правда ли, я еще слишком молод, поэтому нет, не знаю. Черный змей был только развивающимся подобием дракона. Кто знает, спрошу по-другому. Чувствовал ли ты когда-нибудь тепло в груди или, быть может, исходящую из сердца силу? О, не стоило и спрашивать. По утрам у меня настолько пониженное кровяное давление, что трудно вставать, не говоря уже о проблемах с дыханием. Тогда какая тебе разница, жить дальше или умереть? Вид вел разговор к заранее продуманной развязке. Шанс вот так свободно поохотиться на монстра ранга босс выпадает весьма редко, так что он никогда не собирался отпускать его просто так. Ледяной дракон, наверное, уже восстановился. Этим разговором Вид тянул время, чтобы слуга успел восполнить силы. Черный змей угрожающе сверкнул глазами. Все это время он подавлял свою натуру кровожадного монстра, но теперь его терпению пришел конец. Крак, я убью вас всех. Черный змей ударил ледяного дракона хвостом. Это была молниеносная атака, но его противники уже были к ней готовы. Техника секущего ножа. Вид напал на босса с мечом в руках, координируя удары с ледяным драконом и фениксом. Воины объединенного войска тоже вышли из панического состояния и поддерживали их стрелами и магией. В данной ситуации это было лучше, чем ничего. К тому же спиральные наконечники стрел охотников с армией причиняли хороший урон боссу. Черный змей разбушевался и заскакал, окончательно разрушая стены крепости Эмбиню. Следующие 30 минут превратились в настоящую безумную битву. Но в конце концов ледяной дракон вцепился в шею противника, в то время как феникс неистово клевал его тело. К этому моменту огромный объем здоровья черного змея приблизился к нулю. Меч Цезаря. Вид вбил меч в макушку противника. Это было его слабым местом, о котором он узнал во время схватки. Здесь даже крепкая чешуя, сравнимая по прочности с драконьей, не помогла противнику. Киа. Глаза черного змея мгновенно потухли. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Черный змей Фрейкис, проживший долгую жизнь, обрел вечный покой. Благодаря немыслимым достижениям в сражении ваша слава повысилась на 760. Характеристики всех участников сражения увеличиваются на 3. Глава 9. Возвращение тирана. Воины племен, походившие на толпу дикарей, вскинули свое оружие и закричали: «Мы победили! Это результат объединения наших сил! Великий вождь Вид направил нас к победе! Ура! Вы получили новый титул! Командир, победивший черного змея! Влияние на воинов во время командования повышается на 35%! Преданность и эффективность воинов при тренировке увеличивается на 20%. Маневренность и сила подконтрольной армии повышается на 3%. В сражениях против монстров, уровень которых ниже, чем у черного змея, воины более не теряют боевой дух. И вот, свершив такое великое дело, Вид не стал присваивать все заслуги себе. Ледяной дракон. Слушаю, хозяин, ты потрудился на славу. Во многом это твоя заслуга. Благодарю за признание, хозяин. Ледяной дракон отвечал в состоянии изнеможения после тяжелой битвы, его тело было пронизано множеством трещин. Феникс. Да, хозяин, мне очень жаль, что ты потерял братьев. И хоть вы спасли меня, лучше бы я погиб. Возможно, тогда у меня не разрывалось бы так сердце. В то же время я рад, что ты завершил дело своих братьев. Ты потрудился на славу. Я и впредь буду предан вам, желтый. Что, хозяин, я наблюдал за тобой и видел, как ты проявлял силу и упорство там, где это, зачастую, никто не замечает. Желтый, ты по-настоящему верный и способный соратник. Вид погладил быка по голове. Это не стоило денег, так что он не скупился на похвалу и признание заслуг других. Нужно строго определить, кто что заслужил. Не стоило экономить на добрых словах. Тем более, что после смерти черного змея осталось много вещей. Получен перстень Зарди. Получено 8 алмазов. Получено 3 магическое оружие Исрина. С черного змея выпало не так уж и много вещей. Тем не менее, в зависимости от оценки, стоимость одних алмазов могла прыгать от 1000 до десятков тысяч золотых. Я смогу получить около 10 тысяч за каждый. Перстень Зарди оказался печатью лорда давно исчезнувшего королевства. При ношении он поднимал славу владельца на 150 очков. Однако оставалось неизвестным, имеет ли предмет какую-то антикварную ценность и не связан ли с выполнением какого-либо задания. Если кому-то потребуется кольцо, то он оставит запрос на аукционе. И поскольку слава мне абсолютно не нужна, можно будет его продать, чтобы подзаработать деньжат. Магическое оружие же, являющееся жезлом, было творением талантливого мастера-чародея Зерума Исрина. Идентификация. Идентификация не удалась. Магический жезл не поддался даже высокому навыку вида. Вполне возможно, он мог оказаться одним из тех предметов, что раскрывают свою ценность только при идентификации магами. Надеюсь, это нечто дорогое. В данный момент виду оставалось только надеяться. Тем не менее он уже успел получить одно неплохое оружие, выпавшее из королевской гидры. Копье Софии Великой идеально подходило для игроков, относившихся к расе варваров или гигантов, так как было намного тяжелее и мощнее, чем обычно использовавшиеся людьми копья. Однако для его использования требовался 470 уровень, и оставалось неизвестным, сможет ли хоть кто-либо сейчас им воспользоваться. Если выставить его на аукцион, наверняка кто-нибудь докупит. Вид собрал вещи, а затем достал нож для резьбы. Еще оставались трофеи, которые можно было забрать с собой. Орудуя ножом, Вид принялся разрезать тело черного змея. Используя имевшиеся навыки портного и повара, он мог раздобыть большее количество материалов, чем он теперь и занимался, отрезая новые куски мяса и кожи из поверженного босса. Вы получили кожу черного змея. Вы получили мясо черного змея. Кожа черного змея. Прочность. 30/30. Ремесленный предмет для портных. Материал высшего ранга. Весьма ценный в создании одежды и обмундирования. Пропитанный маной, он дарует сопротивление к ядам, а также усиление связанных с тьмой умений. Не поддается обработке при наличии обычных навыков портного или инструментов. Искусные мастера найдут в нем возможность создать шедевр и приобрести непревзойденный опыт.